Зайдя за охранный периметр, Виктор и его спутник поднялись и совершенно открыто пошли в направлении домов, запихав балахоны в плечевые солдатские сумки. Тут теперь главное не слишком приближаться к караульным и не оказаться на пути очередного патруля. Как и предполагал Виктор, двое солдат в такой же форме, как у всех в лагере, особого интереса ни у кого не вызвали. Но это знакомо еще по прошлому разу, когда он подорвал пороховой погреб у Обережной. Основная масса воинов уже улеглась отдыхать, все же на завтра намечен очередной трудный переход, но и бодрствующие тоже имелись. Хорошо все же, что крестьяне оставили село, уведя с собой заодно и всех собак, иначе бреху было бы... Однако по улицам все время передвигались два патруля, так что местным шарикам и тузикам и так было бы кого облаивать. Село казалось довольно компактным. Две улицы, одна из них – дорога, нанизывающая на себя все населенные пункты вдоль Турани, а вторая сбегает непосредственно к берегу. Пересекались под прямым углом. Посередине небольшая площадь, точнее довольно большой участок на пересечении дорог, незастроенный и неогороженный. Вот к нему-то и стремились доморощенные диверсанты. Хотя и не такие уж и доморощенные, если припомнить, сколько им уже удалось натворить. Черт, быстро же ходят эти гульды. Или здесь не два патруля, а больше? Виктор и Куница поспешили юркнуть за угол избы. Вроде они и в военной форме, только вот лицом к лицу сталкиваться нежелательно. И без того практически вплотную подошли, совершенно не скрываясь. Теперь лучше поберечься. И вообще, хватит ходить по дорогам. Надо вот так вот, тишком, огородами. Скромнее нужно быть. Скромнее. У повозок оказалось четверо часовых, но, как всегда, служба организована так себе. Вместо того, чтобы разойтись по сторонам и охранять обоз из полутора десятков повозок, тесно сбитых на площадке и по улицам, охранники встали по двое и лясы точат. Вот молодцы, так держать. Одно плохо. Повозка, груз которой Виктор в подзорную трубу точно классифицировал как порох, стояла именно в центре, неподалеку от парочки часовых. «Может, снимем?» – прошептал в самое ухо Куница. «Ты страхуй, если что, начинай валить. Попробую все же по-тихому пробраться. Лошадей они уже увели пастись, так что может и получится». Скорее выдохнул, чем произнес Волков. Напарник только согласно кивнул и изготовился к бою. Подобраться к повозке оказалось гораздо проще, чем представлялось. Сколько миллионов нервных клеток при этом погибло и какое количество адреналина сейчас бушевало у него в крови – вопрос иной. Главное, что часовые и ухом не повели, продолжая приглушенно разговаривать на своем гортанном языке. Вот она, эта клятая повозка. Верный нож в руке. Этот булатный клинок ему достался от одного из убиенных драгун. Тот, наверное, тоже с кого-то снял. Великолепная сталь, отличная балансировка, удобная рукоять. С тех пор, как он его взял в руки, так с ним и не расставался. Остро отточенная сталь легко взрезала парусину, при этом даже взведенный как боевая пружина Виктор почти ничего не услышал. А часовых, продолжающих переговариваться, и упоминать не стоит. Ага, знакомые бочонки. Ухватив один, Волков аккуратно его приподнял, потом извлек на свет Божий и опустил на землю. Пробочка на месте, вот и ладушки. Второй, тоже с пробочкой. Невольно вспомнилось, как он тогда под Обережной мучился с пробкой, вынуть которую получилось только ценой пары сорванных ногтей. Сейчас все прошло гораздо проще. Один бочонок без пробки положил на бок, и тут же под отверстием образовалась небольшая горка черного порошка. Второй взял на руки и, просыпая непрерывную дорожку, все так же тяжком отправился обратно. Добравшись до крайней повозки, Виктор дождался, пока пройдет патруль, а потом двинулся к Кунице. Вроде порядок. Вот и дальше бы так же. Они шли уже вдвоем еще какое-то время. Все, стоп. И удалились достаточно далеко. По идее, постройки должны будут их прикрыть. И порох в бочонке закончился. Огниво, высечь искру. Огненная дорожка быстро побежала к повозкам. Ходу. Нет, насчет того, что таким образом удастся ликвидировать командование, он, конечно, погорячился. Но все равно зрелище получилось очень впечатляющее. Они были более чем в сотне метров от места взрыва, но их все же настигло одно из колес. И как только не попало, иначе без увечий точно не обошлось бы. Сказать, что поднялась паника, это не сказать ничего. Оно и к лучшему. А что? Все куда-то бегут, что-то кричат. Вот и они беспрепятственно выбежали за пределы села и растворились в темноте. Все хорошо, что хорошо кончается. В данном случае начинается. Что ж, с почином. Вообще-то он ожидал куда большего. Ну да грех жаловаться. Уничтожение почти всего обоза тоже чего-то достоит. Опять же, пять изб снесло и раскатало по бревнышку, да за околицей появилось десятка с два крестов. Чем не результат? Маловато, конечно, но ведь основные войска были не в селе. Так что столь низким потерям при столь внушительном взрыве особо удивляться не приходится. И потом, наверняка есть и раненые. Как утверждает статистика, их должно быть куда больше, чем погибших. Эдак раза в три. Почти сотни солдат. Нормально. Сейчас еще добавим. Продолжая наблюдение, Виктор невольно припомнил события прошлой ночи. Что-то с ним было не так. Он отчетливо это понимал, но уловить, в чем именно произошли изменения, не мог. Наконец его осенило. Он боялся. Нет, он не столбенел от страха, и медвежья болезнь его не одолела. Но он боялся погибнуть. Если раньше это было скорее нежеланием покинуть этот бренный мир раньше, чем он сможет расквитаться с врагом, то сейчас это был тот самый страх, который он раньше всякий раз испытывал перед схваткой. С чего бы это? Впрочем, ответ на этот вопрос лежал на поверхности. Неждана. Она не просто появилась в его жизни. Это кнопка, которая еще и не видела ничего. Она вернула его к прежней жизни. У него появился смысл, тот якорь, который теперь удерживал его на этом свете. Появившийся страх был первым предвестником того, что жизнь налаживается и постепенно возвращается на круги своя. Нет, Гульдов он не возлюбит, мало того, будет безжалостно истреблять, но прежней жажды крови уже нет. Ему больше не хочется рвать всех подряд, ему хочется защищать и заботиться. Закончив свои наблюдения, Виктор покинул пост и двинулся лесом в обход открытого места к позиции, которую сейчас занимали его парни. Кот и Гораст легко нашли друг друга, они очень удачно приняли одинаковое решение – придерживаться дороги, а она тут одна. Перед рассветом все бойцы заняли свои места и ожидали команды Волкова. О том, что у них все в порядке, Виктор сообщил лично. Куница сразу направился к своему месту, отведенному ему в этом действии. Все говорило о том, что Гульды не утихомирятся до самого рассвета. А при свете солнышка поди проберись по тем камышам, да еще и поспей вовремя. Лучше уж заранее. «Ну что там?» – тут же подбежал Гораст. «Порядок», – с улыбкой ответил Виктор. «Могло быть и лучше, но надеюсь, что сейчас наверстаем. Только бы у куницы все срослось». «Срастется», – уверенно заявил парень. «Твои как, трясутся?» «Есть маленько, ведь в деле еще не были, только тренировки. Мы со Званом их распределили вперемешку со старичками, чтобы при надобности они их подстегнули». «Правильно сделали. Я что-то это упустил». У Гораздо вообще-то не 10 человек, а 12, так что весь отряд состоял из 21 бойца. С боевым опытом у них совсем погано. Не отправлять же их в гульдию для получения онова. Чревато. Да что там, даже старички-ватажники имели только опыт коротких схваток или диверсий. В настоящем бою никто из них не участвовал. Виктор мог считаться исключением, но и его настоящая война осталась где-то там, в далеком-далеко, на прежней земле. Вот и выходило, что сегодня всех их ждет боевое крещение. Несмотря на отсутствие боевого опыта, молодые имели преимущество перед старичками, потому как все обучены пользованию и дальномерами, и таблицами, а значит знали и грамоту. Они имели возможность куда больше упражняться в метании надствольных и обычных гранат, а также в стрельбе из миномета. Этого оружия старички не знали вовсе. Так что имеющиеся недостатки молодняк мог компенсировать лучшей обученностью. А вот как они себя поведут, когда пули начнут свистеть над головами, еще предстоит выяснить. Стараясь не отсвечивать на открытом месте, Виктор прошелся вдоль линии неглубоких окопчиков. Если стоять на колене, то вполне приемлемо. Над бруствером будет видна только голова, да и то лишь в оставленном секторе для стрельбы. При желании вполне реально не отсвечивать и там. В конце концов, гранаты можно запускать и навесом. Парни нервничают, причем все без исключения. А если быть более точным, то у старичков нервозность наблюдается куда больше. Они знают, каково это – сходиться с противником, и прекрасно отдают себе отчет, что даже если не случится осечки, и мост взорвется, как ему и положено, на этом берегу уже находятся две роты пехоты. То есть 3 сотни солдат против 2 десятков – это много. Очень много. Соотношение 1:15 не баран чихнул. Все будет зависеть от того, насколько хорошо Виктор поработал над новым оружием, от умелого его применения, а главное от того, выдержат ли нервы. Молодые пребывают в благостном неведении. Нет, они тоже нервничают, но как-то не так и держатся несколько отстраненно. Вот двое у миномета деловито и в который раз перекладывают мины, чтобы удобнее было заряжать. Второй номер передвинул 2 бурдюка, надутые воздухом и имеющие медные трубки, способные достать до конца деревянного ствола. После десятков выстрелов случаются осечки. Сгорающий порох выжигает кислород на дне ствола, и фитиль, пропитанный селитрой, тухнет. Чтобы этого избежать, после каждой серии из 10 выстрелов медная трубка опускается в ствол, вентиль открывается, и из сжимаемого бурдюка в ствол устремляется воздух, несущий с собой необходимый кислород. По этой причине и мины раскладываются небольшими штабелями по 10 штук. Так проще избежать путаницы. Сам миномет вообще песня. Кусок ствола лиственницы имеет отверстие примерно 90 мм. Мина проскальзывает с минимальным зазором. Проволокой его оплетать не стали, хотя на базе имелись и такие стволы. Просто эти одноразовые. Каждый из них должен сделать только по 50 выстрелов, после чего превратиться в одноразовую картечницу. А для этого прочности дерева вполне достаточно. Казенная часть упирается в брус, с которым соединена особой скобой. Тренога крепится к стволу посредством хомута. Угол возвышения регулируется при помощи винта. К стволу также на хомутах прикреплен и угломер, эдакий прицел. Все соединения винтовые, при необходимости уже через 3 минуты металлические части могут быть демонтированы. Спасать дерево никто не собирается. Еще пара минут, и в стволе проделывается отверстие буравчиком, ввинчивается колесцовый замок, в ствол загоняется картуз с порохом, поверх него еще один с картечью. Дальше остается только навести на цель, отбежать и дернуть за веревочку. Хотя миномет в основе своей деревянный, не сказать, что он легче остальных собратьев. Даже наоборот, тяжелее. А о габаритах лучше и не вспоминать. Довольно громоздкая конструкция. Впрочем, габариты миномета куда скромнее, чем у пушки. К бою изготовить его можно в разы быстрее, а для транспортировки достаточно одной вьючной лошади со специально приспособленным для этого седлом. Убедившись, что у парней все в порядке, Виктор встал за большим деревом на опушке и вскинул к глазам подзорную трубу. Он не боялся, что заметят блики, об этом позаботится тень деревьев. Сам он одет в одежду защитного цвета, так что даже если гульды станут рассматривать в оптику, ни черта не заметят. Насколько он мог судить, с последствиями взрыва, устроенного ночью, уже разобрались. Обломки убрали с дороги. Все, что удалось спасти, разместили по другим повозкам, а что не поместилось, уложили в наспех изготовленные волокуши. Радовало, что спасено было не так, чтобы много. Жаль, не удалось повредить повозки с пушками, но сейчас это не имело особого значения. С транспортировкой артиллерии здесь было совсем плохо. Качество стали не позволяло изготовить достаточно прочные оси, а сами пушки были весьма тяжелы. При длительном нахождении в боевом состоянии оси попросту гнулись, а уж при транспортировке и подавно. По этой причине орудия здесь перемещались к месту сражения в разобранном виде, и под транспортировку одной единицы использовалось 2-3 повозки. Для того, чтобы изготовить их к бою, требовалось затратить весь световой день, порой и больше. Ну, тут уж все зависело от навыков пушкарей. Опять же, пороха у них, скорее всего, оставалось немного. Наверняка это зелье было распределено таким образом, чтобы не потерять весь запас разом. После конфуза с колодцами в это верилось легко. Однако Виктор предполагал, что около половины боезапаса ночью взлетело на воздух. Если им удастся подорвать мост и не допустить к позиции эти две роты, то дальше опасаться нечего. Разумеется, благодаря этому чертову дымному пороху их позицию засекут, но достать их тут практически невозможно, если только из пушек. По известным причинам это пустые опасения. Не сказать, что гульды не могли ничего предпринять, но из всех вариантов самым подходящим был обход со стороны леса, а для этого им придется переправляться через реку на участке реки, находящемся вне пределов видимости противника. С другой стороны, в планы Виктора не входило стоять насмерть на этой опушке. Он хотел нанести максимальные потери гульдам, настолько серьезные, чтобы они все же развернулись обратно из опасения потерпеть поражение от Бречеславского воеводы. Нет, изображать из себя взвод, погибающий у деревни Крюково, он вовсе не хотел. Теперь ему есть ради чего жить. Солдаты по оба берега уже свернули лагерь и начали готовиться к выдвижению. Впрочем, не особо торопясь. Первыми выдвинулись драгуны. Вообще-то глупость. К чему в лесистой местности в качестве передового дозора использовать кавалерию? Куда более логично было бы пустить пехоту. Но кто сказал, что они будут скакать без оглядки? Помнится, тот десяток драгун, который попал в их засаду в лесу, действовал грамотно и взяли их как раз на открытом месте. Выстроившись в колонну по двое, драгуны, их было порядка полусотни, ступили на мост. Первая пара уже достигла середины, а всего на мост взошло не больше десятка всадников. Мало, но ведь и речушка узкая. Только бы куница от жадности не решил дождаться пехоты, которая передвигалась в более плотном построении, а при подрыве, соответственно, понесла бы более ощутимые потери. Почему ничего не происходит? Проклятие! Неужели подвел взрыватель? Но даже если так, то ведь второй бочонок тоже имеет свой, страховка на всякий случай. Не сработали оба? Система не раз проверялась, и ни одной осечки. Гульды обнаружили закладку. Вполне возможно, но ой, как нежелательно. Виктор занервничал. По спине прошел озноб. Между лопаток сбежала струйка холодного пота. Около сотни всадников. Да тут даже не понадобится подмога пехоты. Драгуны и сами управятся. Быстро преодолев открытое пространство, они в мгновение перебьют засаду. Можно, конечно, уйти в лес, но тогда придется все бросить, и к противнику попадет много чего интересного. Ведь системы самоликвидации нет и в помине. Гульды наверняка сумеют разобраться с попавшим им в руки богатством, не дураки. Тогда получится, что волков сотоварищи подложат Бречеславе и большую такую свинью. Взрыв. У Виктора едва ноги не подогнулись от охватившего его облегчения. Оставались еще две роты, но с этим они как-нибудь разберутся с Божьей помощью. А нет, так будет время и уйти, и прибраться за собой. Район моста заволокло белым непрозрачным дымом, из которого во все стороны разлетались обломки, земля и камень. Отдаленные крики, полные боли и отчаяния, слышны даже здесь. Вот густое белое облако воспарило ввысь, и его подхватил ветерок, дующий в сторону Турани. Картина прояснилась. Взрыв разметал не весь мост, а только две трети. Впрочем, результат все равно отличный. Оставшаяся часть наверняка нуждается в ремонте. Столбы опор ближе к противоположному берегу переломало так, что только половина из них торчит из воды, словно гнилые зубы. От остальных не осталось и следа. Часть опор, это у середины реки, осталась на своих местах. С них напрочь снесло настил, но, скорее всего, использовать их опасно. Наверняка потрескались, так что придется или укреплять, или менять. Досталось не только драгунам, но и уже выстроившимся в походную колонну пехотинцам. Судя по всему, обломки моста влетели в плотное построение и наделали делов. Это в планы Виктора не входило, но не сказать, что было неприятной неожиданностью. Каждый погибший солдат сейчас являлся дробинкой, падавшей на чашу бречеславцев, склоняя весы в их сторону и вынуждая противника отказаться от дальнейшего продвижения вперед. Большего Виктору и не нужно. Противник заволновался и заметался в панике. Нет, не так. Метались лишь те, кто оказался поблизости от места взрыва. Остальные сохраняли спокойствие, выстраивались в боевые порядки. Походный строй быстро начал трансформироваться в линию, перед строем заметались сержанты и офицеры, спешно готовя подразделение к бою. Та же картина и на этом берегу. Две роты перемещаются немного в сторону, чтобы при случае оставшиеся на том берегу могли поддержать их огнем с фланга. Иллюзорная надежда, если учесть дальность прицельного огня современных мушкетов. Примерно в течение 10 минут перемещаются и перестраиваются войска, подтягивается полк, расположившийся за селом, а обоз наоборот отходит. Быстро все же они управляются с подготовкой к бою. Пора. Первоочередная цель находится на этом берегу, поэтому весь огонь сюда. Конечно, минометом было бы раздолье, если бы пришлось стрелять за речку. Там более плотные построения, а потому меньше шансов попусту израсходовать снаряд. Но реальная угроза может исходить только от вот этих рот. Прицел на 400 шагов. Это предельная дальность для надствольных гранат, но разброс не должен быть большим. «Цель – две отдельные роты на этом берегу!» Вообще-то, все уже давно оговорено. Но, как говорится, повторение – мать учения. К тому же минометам нужно время, чтобы изменить прицел. Противник сместился в сторону. «Минометным расчетом доложить о готовности. Первый готов, второй готов. Десятники! Первый десяток готов, второй десяток готов. Помните, ребята, в рукопашную не вступать, бить ворога на дистанции». «А ну-ка, все дружно! Огонь!» У Виктора сейчас в руках тоже карабин с насаженной на него гранатой. А сам он уже в окопчике, незачем отсвечивать. Приклад зажат под мышкой, мишень в прорези прикрепленного сбоку прицела. Вокруг уже слышатся глухие и одновременно звонкие хлопки выстрелов. Первые вестницы уходят к цели. Припоздав на малое мгновение, он тоже отправляет ребристый гостинец в противника. Быстрый взгляд вдоль позиции. Как и ожидалось, парни не стали мудрить с навесной стрельбой. Ни к чему, если можно без риска взять более точный прицел. Позиция, занятая ими, четко обозначается дымками от сгоревшего пороха, так что гадать, откуда пришла беда, гульдам не придется. Что за оружие используют бречеславцы, они тоже сразу поймут. Ручные мортирки. Вызовет недоумение точность стрельбы. Но чего только не случается на войне. Гранаты еще не долетели до цели, когда с небольшим запозданием минометы с глухим «бух» вымели свои снаряды. Фитиль горит в среднем 4-5 секунд, так что запаздывание вполне объяснимо. А вот дальше минометы начнут опережать стрелков. Наконец, среди строя начинают вспухать ватные облачка, и с незначительным интервалом доносятся звуки относительно несильных разрывов. Дыма пока не особо много, поэтому Виктор отчетливо видит, как из строя вываливаются люди. Некоторые катаются по траве, наверняка раздаются и крики, но он их не слышит. Один за другим раздаются два басовитых взрыва, заглушающие все остальное. А чего вы хотели? Чаймина раза в четыре поболее гранаты будет, и заряд у нее куда солиднее. Одна из мин бьет слегка позади строя и словно вминает его с тыла. Вторая угодила точно в строй, и когда дым рассеялся, там наблюдалась солидная брешь. Удачная стрельба, ничего не скажешь. Такой результат одним лишь умением не объяснить. Везение здесь сказала далеко не последнее слово. Все это он видит, одновременно перезаряжая карабин и готовясь запустить следующий гостинец. Теперь нужно стрелять как можно чаще и точнее, потому что позиция уже обозначилась. Если дымки от карабинов были незначительными и имелся иллюзорный шанс на то, что их не заметят, то от минометов дыма значительно больше. Виктор уже взводил курок, когда один за другим снова раздались глухие голоса минометов. А он что говорил? «Эти монстры свое еще возьмут. После магазинных кремневок они самое скорострельное оружие этого мира». Противник в прицеле. Видны разрывы мин. На этот раз не так удачно, но все равно в молоко не ушли. Кого-то задели. Выстрел. Закрутилось, понеслось. Минометы и стрелки бьют уже в разнобой. Кто-то управляется быстрее, кто-то медленнее. Стрельба становится практически беспрерывной. Командиры рот рассредотачивают свои подразделения. Эффективность стрельбы резко снижается, но никак не скорострельность. На гульдов продолжают сыпаться гранаты и мины, унося то одну, то несколько жизней, раня солдат и заставляя их кататься по земле. Воины оглашали окрестности полными боли и страдания криками, которые теперь уже различимы, несмотря на продолжающийся обстрел. Что это? Прахом пошла вся работа по вычислению дистанции и определению ориентиров. Вместо того, чтобы двинуться в наступление и опрокинуть небольшой отряд, гульды спешно переправляются вплавь на тот берег, уходя к своим. Но почему гульды, славящиеся своим упорством и высоким боевым духом, позволили безнаказанно себя расстрелять и обратились в бегство? «А чего ты, собственно, хотел?» – подумал Виктор. «Им ведь невдомек, сколько здесь войск противника. Все указывает на то, что тут сосредоточены серьезные силы. Ничем иным такую скорострельность гульды объяснить не могут. Ну да, стрельцы не бьют из пищалей, но по-другому и быть не может. Уж больно далеко летят снаряды. Вот пойдут две роты в атаку, а в лесу стоят все два полка из обережной. Больше войскам здесь взяться неоткуда. Все, продолжать обстрел, только попусту метать снаряды, а их не так, чтобы много. Заставили противника, представляющего непосредственную опасность, отступить, и ладушки. Место, где недавно стояли эти роты, усеяны убитыми и ранеными, хорошо различимыми благодаря синим мундирам. Хорошо все же поработали. К переправе двинулось не больше двух третей воинов, а может и меньше. «Прекратить огонь! Прекратить огонь!» «Хорош, браты!» – тут же дублируют команду Гораст и Зван. Канонада не такая уж и сильная, чтобы невозможно было расслышать команду, поэтому уже через пару секунд наступает тишина. «Минометы, прицел на 600 шагов!» «Есть 600 шагов!» «Есть 600 шагов!» – кричат минометчики. Оба расчета находятся по обе стороны от Виктора, поэтому слышат его хорошо. «Ага, в голосах задор и азарт, а то...» Безнаказанный обстрел противника, а главное наблюдение за тем, как тот несет ощутимые потери, кого хочешь воодушевит. Ну уж лучше получать боевое крещение вот так, чем сходу оказаться в мясорубке лобовой атаки. Как говорится, от простого к сложному. «Стрелкам вооружиться штуцерами! Прицел 600 шагов!» Ну да, вот так вот незатейливо он назвал карабины с нарезными стволами. А зачем изобретать что-то новое, если все это уже было? И не имеет значения, что было не в этом мире. Ему так привычнее. Сам он также вооружился своим револьверным карабином. Оно далековато, конечно, но ведь противник продолжает стоять в строю. И второй полк уже подтянулся. Ну-ну, ребятки, давайте кучнее. Огонь! А получи, фашист, гранату. Нет, тут представителей Рейха нет и в помине. Но замени фашиста на Гульда, а гранату на мину, и все будет в точку. Мины ударили довольно метко, на этот раз в строй попаданий не было, но чушка, нашпигованная порохом и ударившая даже между двумя линиями построений, не нанести потерь не может. Минометы свое слово сказали, пора присоединять свой голос к их басу. Послышались выстрелы штуцеров. В свое время было сожжено изрядное количество пороха, чтобы высчитать градуировку прицела. Никакой теоретической подготовки у Виктора не было. Иным способом, кроме как многократными повторениями, результата он добиться не мог. Поэтому, засучив рукава, принялся за осуществление своих намерений. Нет, не так. Он рассказал о своей идее Богдану и Горазду, благо объяснять, насколько это может оказаться важным, не пришлось. Этот этап был пройден еще когда высчитывали прицелы под минометы и гранатометы. По совету Волкова из дерева изготовили массивную станину, где намертво зажимался штуцер, и из такого положения производилась стрельба на различные дистанции. Работа кропотливая, отнявшая много времени, но результат был получен. Возможно, будь на месте Виктора тот, кто в ладах с точными науками, все вышло бы проще и быстрее, но ему был доступен только этот метод. Тем не менее, в первую очередь важен результат, а он есть. Несколько фигурок выпали из строя, и мины тут совсем ни при чем. Что ж, это не может не радовать. Приклад привычно уперся в плечо, рассмотреть отдельных солдат нет никакой возможности. Строй предстает перед взором в виде сплошной синей линии. Ладно, значит, будем целиться в эту линию. Выстрел. Вроде есть. Показалось или действительно одна из фигурок выпала из общего строя? Вот же. Когда смотрел на результаты стрельбы других, то видел падающих. А когда шло до себя, ни черта не разобрать. Ну и бог с ним. Кресало на место, взвести курок, посадить строй на мушку. Выстрел. Поначалу все шло просто замечательно. Гульды добросовестно изображали из себя стойких оловянных солдатиков, и, разумеется, несли большие потери. Потом их командующий попытался рассредоточить воинов, но добиться существенного уменьшения потерь ему не удалось. Слишком большое количество людей сосредоточено на сравнительно малом участке. Если эффективность стрелков быстро упала, то мины продолжали собирать обильный урожай смертей. Поэтому совсем скоро части начали отходить. А вслед за отступившими появились разрозненные группы, и как сумел рассмотреть в подзорную трубу Виктор, они и не были вооружены, зато в руках держали носилки и лопаты. Понятно, противник ограничивается обстрелом из тяжелого вооружения, а из стрелкового может бить только по большим скоплениям солдат. Гульды и вовсе лишены возможности вести хоть какую-нибудь стрельбу. Бречеславцы врага обстреливают, но никаким иным способом себя не проявляют. А после отвода войск дальше от речушки прекратился и артиллерийский огонь. Наметилось затишье. Словенские мортиры не в состоянии добить до противника, войска себя никак не обозначают, единственная переправа разрушена. Сейчас командующий Гульдов лихорадочно обдумывает варианты решения возникшей проблемы. Пока суть до дела, необходимо собрать раненых и похоронить павших. Сначала на своем берегу, а если не встретят противодействия, то и на противоположном. «Не стрелять! Пусть собирают своих!» Не отрываясь от окуляра подзорной трубы, отдал команду Виктор. Опушка находится на некотором возвышении, а поэтому видно все довольно хорошо, за исключением тех мест, где стелится дым от загоревшихся крайних домов. Неплохо поработали. Потери вполне сопоставимы с тем, как если бы на этом поле гульды столкнулись с гарнизоном Обережной. Причем встреча должна была закончиться не в пользу первых. Пора привести оружие в порядок. Дело это немаловажное. Исправный и почищенный мушкет или пистоль вполне способен спасти твою жизнь. Загаженные же могут дать осечку в любой момент. Как известно, по закону подлости это происходит в самое неподходящее время, когда мгновение определяет грань между жизнью и смертью. Громкие слова? Возможно. Вот только откуда взялась поговорка об этом своеобразном законе? Причем в различных интерпретациях она имеется у многих народов. Так что есть там мистика или нет, лучше содержать оружие в порядке, а тогда уж и шансов нарваться на неприятности будет куда меньше. Виктор быстро раскидал карабин и принялся за чистку. Он давно уже установил такое правило. Даже если ты произвел один выстрел, почисть оружие и подойди к этому столь же серьезно, как и после дюжины выстрелов. С другой стороны, это уже настолько въелось в его натуру, что не отнимало много времени. Пока руки быстро и сноровисто сами по себе делали привычную работу, голова была занята совсем иными вопросами. Прошло минут 15, не больше, когда оба карабина были почищены и снаряжены для боя. А повоевать отряд все еще вполне способен. У бойцов оставалось по 10 надствольных и по 6 ручных гранат. Как же все-таки хорошо иметь под седлом крепкого коня, а еще заводных и вьючных лошадей. Потому как такое количество снаряжения унести на своих плечах на сколь-нибудь дальнее расстояние просто нереально. А уж воевать, будучи навьюченным словно мул. Минометы также могли сказать свое веское слово. У них оставалось еще по десятку мин на ствол. Гульды слишком быстро сориентировались и отвели свои части. Можно было, разумеется, обстрелять разрозненные группы. Однако каждая мина влетала в копеечку и требовала определенных затрат труда. Так что просто разбазаривать их не хотелось. Имелись и картечницы, но их время придет, когда гульды продолжат такие движения. А они непременно продолжат поход. Потому как заставить их развернуться обратно у Виктора сейчас нет никакой возможности.